Глава 6. Утро началось с «Уи!», раздавшегося мне на ухо, и одеяло уверенно поползло вниз. «Стоять!» — строго приказала я ему. «Уи!» — сказала одеяло, покидая мою постель и вовсю прыть направляясь к двери. «Ах ты!» Я свесилась с кровати, схватила тапку и одним уверенным движением направила ее удирающему одеялу под ноги. Таким сиреневеньким, коротеньким, очень сильно напоминающим ноженьки одного наглеющего драга. Те споткнулись, кувыркнулись, полностью запутав своего носителя в одеяло. И раздалось грозное. «Уи! Апчхи!» Из всех щелей повалил дым. «Ох ты, орочье вымя!» Я подскочила, бегом кинулась, схватила одеяло, вытряхивая из него дракончика. «Апчхи!» — сказал тот, скалясь во всю ставшую серой морду, выплевывая сгусток дыма. «Рановато тебе еще пытаться огнем плевать!» — укоризненно покачал головой. «Уи!» — раздосадованно развел лапами Хейвен. Я поставила его на кровать, рассматривая, не подпалил ли где себя. Кроме покрытой сажей морды, в остальном мой подопечный был вполне жив-здоров. Я подняла с пола одеяло. В отличие от драга, то пострадала. «Не думаю, что нас за это похвалят», — сказала, смотря на пятно сажи. «Черное, с красивыми темными разводами. А, впрочем, даже ничего», — добавила, увидев, как помрачнела мордочка дракончика. «Можно сказать, ты юное дарование. Явно же попахивает скрытым творческим потенциалом. Огромные наивные глаза малыша заблестели интересом». А я продолжала. «Мы его аккуратно снимем и уберем в кладовку. А потом, когда ты вырастешь, будешь смотреть и вспоминать. Хотя нет, не будешь», — добавила, припоминая разговор о том, что после становления он вообще ничего помнить о событиях этих дней не будет. «Но я попрошу ваших гувернанток, они тебе покажут. Кто знает, может, из тебя великий художник вырастет». «Апчхи!» — сказала юное дарование, выплевывая еще один сгусток дыма, и расплылось в улыбке. Я подхватила его и понесла в купальню. Здесь набрала полную ванну воды, добавила пены и с усердием начала отмывать своего подопечного, особенно мордочку. Дарование чихало, кувыркалось в моих руках, плевалось водой и пыталось затащить в ванну. «Нет, дорогой!» Я нахлобучила на наглый нос мочалку и несколько раз потерла. «Даже не думай, сейчас я сильнее тебя, так что моемся и не сопротивляемся». На что дарование чихнуло прямо в меня. И тут же довольно оскалилась, смотря как я, грозно сведя брови, стираю с лица пену. «Ага, значит, ты так!» Я сощурила глаза и уверенно вылила на голову сопротивляющегося драга треть тюбика шампуня. «Уи!» — взвизгнул драг, пытаясь выскочить из ванны. Не тут-то было. Хасраши очень быстры, а бежать по воде очень трудно. Потому Хейвен тут же оказался в моих руках. И я с усердием начала намыливать его голову и морду. «Уи!» — вопил мой подопечный. «Привыкай!» — строго предупредила я. «Мыться будем 2 раза в день». «Уи!» — столько вопрошающей удрученности я еще никогда не слышала. «А то как же! Я научу тебя, как надо воду любить!» «Уи!» — хмуро сказала сиреневое создание. И в следующий момент произошло нечто необычное. Меня будто кто под зад пнул. Сильно так? Я, наклоненная над ванной с дракончиком, пошатнулась, пытаясь ухватиться за бортик. Не тут-то было. Воздух вокруг меня ожил и уверенно толкнул к драгу. Плюх! Шлеп! Ох! И вот мы уже вдвоем сидим в ванне. В пене, по уши. Я с мочалкой в руках и с подозрением в глазах. Так, по-моему, Элкар говорил, что магии у драконов нет до самого момента становления. Что это было? Строго поинтересовалась уже вслух. Хейвен лапами развел и, откинувшись на спину, поплыл среди островков пены, насвистывая веселую мелодию. Я подумала и тут же легла на спину. Благо, размеры ванны позволяли еще минимум 5 таким, как я, сюда улечься. Так мы и лежали, смотря в красивый мозаичный пол с изображениями синих и алых рыб, и насвистывая какую-то мелодию. Лежали, пока пена не пропала. Тогда я выползла из ванны, облила себя из чистого корыта, омыла Хейвена и, закутав дракончика в пушистое полотенце, вышла из купальни. «Растирайся!» — приказала. А сама, оставляя мокрые следы, прошла в свою часть комнаты. Торопливо скинула мокрую одежду, облачилась в сухую, наскоро протерла волосы и вернулась к драгу. Помогла вытереть Хейвену влажную макушку. Сам он не мог, короткие лапки не доставали. «Просто чудо, чистый ребенок», — сказала, смотря на сияющего Драга. Он носом довольно хмыкнул и снова расплылся в улыбке. «А я вдруг поймала себя на мысли, что не помню, когда так хорошо и свободно себя чувствовала, как сегодня, с этим дивным малышом, чудесным и готовым дарить радость просто так, потому он это умеет. И, вероятно, Хейвен — моя самая лучшая работа, что есть и будет за всю жизнь. И я ни минуты не сомневалась, что его спасение мне поднесла в дар сама тьма за все годы боли и страданий. Я никогда не была счастлива. А сейчас, смотря в довольную рожицу дракончика, я испытала неведомое доселе мне наслаждение, будто тепло разливалось где-то внутри, даря невероятное ощущение радости и нежности. Бросила полотенце в корзину. Раздался тихий стук. «Войдите!» — минутную радость как рукой сняло. Я на всякий случай насторожилась и приняла боевую позицию. Это у меня уже в крови заложено. В комнату вошла миловидная худенькая горничная с серыми раскосыми глазами и белым чепчиком на голове, прикрывавшим волосы. Девушка несла в руках поднос с завтраком. Я ее узнала. Она была одной из тех, кто вчера привел Хейвена. Увидев меня, хмуро глядящую на нее, охнула. «Ох, чего это вы?» Я тут же расслабилась. «Мылись!» — бросила коротко, направляясь к Хейвену. Девушка прошла через комнату. «Сегодня на завтрак только фрукты и немного печенья», — сказала отчего-то грустно, выставляя все на столик. «Запасы закончились?» — понимающе спросила я. Присела, налила компота себе и малышу, взяла из вазочки печенье. «Я вообще девушка неприхотливая, могу и на сухарях жить». «Ох, если бы!» — отмахнулась горничная. «Вы себе даже не представляете, кто-то проник ночью в пекарню и сожрал всю ночную выпечку, даже коржи сухие слопал. Сейчас повар с помощниками, конечно, пытаются установить вора, но мне кажется, это кто-то из своих. У меня печенье в горле застряло. И как-то нехорошо так в душе заворочилось. Это ж кто такая сволочь, что посмела залезть в драконьи закрома? И почему я как-то напряглась? Нет, нет, нет, даже не смею предположить, чтобы Аракарна ожила и пошла воровать сласти». Аракарны, как известно, чудовища плотоядные. Вкусняшка для них — это хороший кусок мяса и, по возможности, сырого. Да и не могла тварь так быстро очухаться. Хотя при мысли об этом как-то очень тревожно стало. Я, продолжая через силу улыбаться, кивнула девушке. «Найти и наказать. Что же за бесчинство такое? В святая святых владыки забраться, в самые вкусности, и сожрать все нагло я бы задницу надрала. И главное, следов никаких». — покачала головой горничная. — Лично я подозреваю младший персонал. Я компотом чуть не захлебнулась. Младший персонал жалко. Но вот меня будет еще жальче, если кто узнает, что я опасную тварь во дворец притащила. А у меня очень странные подозрения на этот счет появились. Горничная, не обращая на меня внимания, продолжала. Повар мне по секрету сказал, сегодня в пекарне западню устроит, положит клубничный пирог на самую видную полку — и заварные, а рядом ловушку. Я слушала во все уши, и Хейвен тоже. Вот только в отличие от горничной, он на меня очень внимательно смотрел, с неким молчаливым вниманием. А когда девушка ушла, поинтересовался. «Уи!» И глаза как-то очень подозрительно сощурил. «Я бы столько не сожрала», — призналась честно. Он на задние лапы встал, передние сложил на груди. Очень комично выглядело, учитывая, что у него довольно круглый животик и очень короткие лапки. Вот только взгляд был... Ого-го! «Уи!» — потребовал он. Очень строго, хоть и пискляво, истинный владыка. Даже в этом жесте малыша чувствовалась прирожденная сила и уверенность будущего повелителя драконьей империи. «Даже не спрашивай!» Я продолжила есть печенюшку. «Уи!» — очень грозно потребовал Драк. Я отставила опустевший стакан. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Уи!» «Да, притащила, но сам пойми, она там сдыхала. Как я могла бросить ребенка? Хоть и чудовище. Но это же по моей вине оно осталось без матери. А чувство мести в ее ситуации вполне обосновано. И откуда я могла знать, что она все-таки выживет и пойдет лопать драконьи сласти?» «Уи!» простонал Драк и, схватившись за виски, начал расхаживать по софе с видом глубокой задумчивости. «Уи!» — бросил на меня проницательный взгляд. «Аракарна!» — пояснила я. Драк на полную задницу сел и очень так обреченно произнес, головой покачав. Я на него посмотрела и вдруг очень отчетливо и хорошо поняла. Слушай, а ведь мы с тобой сейчас говорили. Не знаю как, но я интуитивно догадывалась, о чем ты спрашиваешь. Уи, хмыкнул Хейвен, всем видом говоря. А ты как хотела? У тебя просто восхитительная мимика, призналась я. Уи! Оскалился довольно Драк. Будто сказал, а то-то ж, я еще не на такое способен. После чего встал и, выставив вперед толстую лапку, произнес повелительно. Уи! Уи! Уи! И вот вроде ничего нового-то и не сказал, но я отчетливо догадалась, о чем он говорит. «Даже не думай!» — отрезала сурово. «Ты понимаешь, какой это риск? Я не поведу тебя к ракарне!» Хейвен нахмурился, сложил лапы на груди и очень выразительно на меня посмотрел. «Нет!» — твердо ответила я. «Уи!» Он глазки сделал несчастные, большие, и один лапкой прикрыл. «Даже одним глазком не поведу смотреть!» Тогда Хейвен лег на софу, сложил лапки на пузике и закрыл глаза. «О, ну что теперь делать? Я понятия не имею, как себя вести. Это первый в моей жизни ребенок. И стоит ли идти ему на уступки? Тем более вести показывать ракарну». «Уи!» — сказал Хейвен и язык на бок вывалил. Несносный ребенок. «Одним глазком!» — предупредила я. Он вскочил и радостно хвостом завилял. «Но сразу предупреждаю!» — строго проговорила я. «От меня ни на шаг, и к ракарне, чтобы не приближался!» «Уи!» — согласился Хейвен. «Что-то как-то подозрительно быстро согласился!» Меня это насторожило. «Но я все-таки хасраши, а они обещаний на ветер не бросают. Буду пристально следить за малышом. Близко к чудовищу не подпущу, не забуду и ножичек с собой прихватить. Я теперь без него вообще никуда не выйду, а там, даже если тварь пришла в себя, она должна быть очень слаба. Доедай и пойдем. Я тебя голодного к ней не поведу. Либо завтрак, либо никакой тебе ракарны». Хейвен, уловив в моем голосе неприкрытую сталь, скромненько сел у стола и начал хомячить печеньки, запивая их компотом. Скромненько так и наигранно-культурно. По чуть-чуть откусывает печеньки, очень демонстративно отпивая по глоточку из кружки. Чтобы пройти к месту, где я оставила ракарну, пришлось долго дожидаться, пока повар и помощники отлучатся, направившись в пекарню. Тогда мы с Хейвином быстренько проскользнули мимо кухни. Нужно отдать должное. За все время, пока мы сидели, прячась в кустах, Драк ни слова не произнес и даже ушки прижал, только смотрел внимательно по сторонам. Я про себя его похвалила. Был бы хасраши, вырос бы великим воином. Терпение ему не занимать. И вот мы невидимками пробрались к подземной комнатенке. Я заглянула в нее. А ракарна лежала пузом вверх, круглым таким пузом. Увидев его, я сразу поняла, что все мои домыслы оправдались. Чудовище не подавало признаков жизни. Ага, объелась сладостями и сдохла. «Вот видишь, к чему приводит переедание», — хмуро сказала я Хейвену, входя в комнату. «Уи!» — грустно подтвердил дракончик. «Хрррррр!» — простонала ракарна, заставив меня подхватить Хейвена и отпрыгнуть к стене. «Хрррррр!» — еще тяжелее простонала тварь и лениво лапой пошевелила. «С ума сойти!» — прошипела я напряженно. «Она жива?» «Хрррррр!» — подтвердила ракарна. И тут я рассердилась. «Тебя же увидеть могли и убить! Ради чего я тебя сюда тащила?» Ракарна открыла один глаз одной головы и выдохнула. «Ик!» «Уи!» — произнес, сползая с моих рук Хейвен. Я успела его за загривок поймать, не позволяя приблизиться к смертоносной твари. А та явно драгом заинтересовалась. Тяжело перевернулась на лапы и, сев на задницу с интересом, уставилась на Хейвена, не переставая икать. «Хрык! Кх! Кх! Ик!» — произнесла кашляющим звуком. «Уи!» — в ответ ей сказал дракончик. Ракарна на меня покосилась недружелюбно. «Даже не думай!» — предусмотрительно произнесла я. «Ты после смертельной раны, я сильнее. В этот раз не пожалею». Тварь демонстративно все три головы от меня отвернула. Я села подальше на корточки, посадила Хейвена на колени и произнесла, обращаясь к монстру. «Ты, детеныш, убитый мной в песках тьмы Аракарны!» Чудовище хмыкнуло, подтверждая. Тогда я продолжила. «Понимаю твое желание мстить», — Аракарна зарычала. «Я напряглась, готовая, если что, выпустить твари кишки. Но это было задание. Я не имела права ослушаться. Мне кажется, или я оправдываюсь перед жуткой тварью, перед той самой, которой должна была без всяких размышлений вспороть брюхо?» Аракарна нервно хвостом по круглым бокам хлестанула. «Но я не желала тебе смерти», — постаралась говорить спокойным голосом. «Как получилось, ты напала, я оборонялась. В природе мы бы обошли друг друга стороной. Но в тебе горит жажда мести, а во мне желание жить. Если ты продлишь попытки меня убить, кто-то из нас умрет. И поверь, это буду не я». «Уи!» — очень тоскливо протянул драк на моих коленях. Аракарна повернулась порывисто. Все три головы посмотрели на меня, и как посмотрели. Будто сам ад из своих глубин открыл очи для созерцания того, кто посмел ему угрожать. «Уи!» Именно в эту секунду мой подопечный вдруг спрыгнул с моих колен. Почему я не смогла сделать ни одного движения, останется для меня загадкой. Хотя мелькнула мысль, что я начинаю понимать, как это маленькое коротконогое существо сбежало из-под стражи. Вот только как же рассказы об отсутствии магии у драгов? Хейвин уверенно шел к Аракарне. Я боролась с внезапным онемением всех конечностей. Наверное, только глаза выдавали, насколько я перепугана. Не за себя, за слишком уверенного и наивного дракончика, бесстрашно идущего прямо на оскалившуюся Аракарну. «Да она же сейчас его! Да я ее! Да вот этими руками! Уи-и-и!» Хейвин протянул лапу к трехглавому чудовищу. Маленькую, толстенькую, сиреневую лапку. «Уи!» Аракарна стояла, не шевелясь. Все еще смотрела на меня глазами двух голов, в то время как третья все же наклонилась и потянулась к моему драгу. «Убью! На кол посажу, глаза выколю, не смей его трогать!» Все слова застряли в горле, будто спазмом сдавила грудь от ощущения неминуемого. Вот только единственное... Что я смогла сделать, это предупреждающе выдавить. «Уи!» — отмахнулся от меня Хейвен. А Аракарна уже на него смотрела всеми шестью глазами. У меня пальцы ног похолодели. «О, тьма!» Я едва успела ментально позвать, как она откликнулась. Судя по всему, все это время моя тьма находилась рядом, с интересом наблюдая за происходящим. «Сними с меня оковы!» — закричала молчаливо. Так что в висках от напряжения заломило. Оцепенение щелкнуло, освобождая. Я вскочила, выхватила ножик из-за пояса и прыгнула к твари. «А-а-а!» — издала полный ярости вопль, который должен был заставить Аракарну хоть на миг остановиться и замереть, растеряться. В ответ мне донеслось многоголосое и испуганное. «А-а-а!» — орал Хейвен. Орала Аракарна, по инерции подхватив на лапы моего драга и прижавшись к стене. «Есть от чего прижаться!» Вид у меня был очень пугающий, я-то точно знаю. Лицо искажено маской злости, глаза блестят, волосы. Волосы красиво так уложены в косу вокруг головы, а сверху чепчик. Но, несмотря на последнее, я стою в паутине тьмы, а та искажает мой облик, выдавая мой боевой облик Хасраши. Ярость воплоти. Адская няня. «О-о-о!» — сказала мое чудо драконистое, закатила глазки и в обморок рухнула прямо на лапах, прижимающей его к себе Аракарны. «Хр-р-р-р!» — сказала чудовище, тоже все шесть глаз закатила и рухнула, благо, на бок, иначе придавила бы моего драга. А я стою с занесенным в воздухе клинком и открытым в жуткой гримасе ртом. Правда, не кричу уже и чувствую себя как-то странно. Вроде и правильно себя повела. Но вот что-то душу мне грызут сомнения. И есть почему. У ног лежат драк и Аракарна. Ох, орочье вымя, это чего я наделала? Выходит, перепугала двух детей? Мне тьма у виска покрутила и расплылась в воздухе, будто ее здесь и не было. Я нервно клинок за пояс заткнула и присела на колени у бессознательных существ. Благо, ведро с водой все еще стояло в комнатенке. Правда, воды осталось чуть-чуть. Но я уверенно плеснула ею в мордочку драга. Тот тяжко выдохнул, вдохнул и приоткрыл глаза. После чего на меня секунды две посмотрел и выскочил из объятий твари. Яростно, наступая, заголосил «Уи-уи-уи!» Я отползала. Никогда еще не чувствовала себя так глупо. Я даже от мастера выносила любые приговоры и наказания. Но чтобы вот так позорно отползать... Не хотела тебя пугать, защищала. Да она б тебя на мелкие драконята погрызла. Уи! Грозно витала в воздухе. Хр! Плаксиво раздалось со стороны Аракарны. Драк бросился к ней, обнял за одну из голов и начал гладить, успокаивающе, приговаривая: «Уи! Уи! Уи!» Я сидела у стены, смотря на Хейвина и чудовище трехголовое, и уже ничего не понимала. А крупная и жестокая Аракарна хныкала и тыкалась маленькому Драгу в плечо, явно на что-то жалуясь. Мне отчего-то казалось, что на меня. «Хр-хра-хр! Хр-хр-р-р-р!» «Уи!» — шептал ей Драк. Я впервые ощутила себя вдруг виноватой. Я смотрела на Аракарну. Как оказалось, хоть на вид она и была бодрой, но ходила с трудом. Одна лапа сильно похрамывала, из груди слышались хрипы. И как только она в таком состоянии смогла забраться в пекарские закрома? Но не об этом я думаю. Оставлять ее здесь было нельзя. Я высказала эту мысль вслух. Если стража тебя увидит, то убьет. Отпор ты дать не сможешь, слишком слаба. Направишься в пески тьмы, погибнешь. Раненые слабые в них не выживают. Аракарна слушала внимательно. Возможно, она и сама понимала всю гадость ситуации, но и на меня смотрела с опаской. Однако рядом был Хейвин. Он гладил чудовище то по одной голове, то по другой, то по третьей. В ответ тварь лизала ему мордочку. В отличие от меня, Драгу она доверяла. Уж не знаю, на каком таком ментальном уровне они вдруг подружились, но чудо произошло. Чудовище, которое, по идее, должно было сожрать дракончика, а меня попытаться уничтожить, миролюбиво сидело, словно огромная кошка, у ног Хейвина и разве что не мурчало. Я тяжко вздохнула. Вообще-то заводить домашнее животное для Хейвина не входило в мои планы, да и на домашнюю Аракарна тянуло очень слабо. Но по глазам Драга я видела, что взять ее придется не куда-нибудь, а именно к нам. Эх, узнает Вейлор Шайрен, что я такой опасности подвергла будущую владыку, не сносить мне головы. А ведь я до последнего не верила, что Аракарна жива. Однако тварь оказалась куда выносливее, чем можно было даже представить. И вот теперь она сидит и смотрит на Хейвина с пониманием и доверием. Странно все это. В который раз я вспоминаю, что драги не обладают магией. Не обладают ли? «Пока у нас в комнате поживешь, под кроватью», — хмуро сказала я Аракарне. «Там точно не найдут. А ночью решим, что с тобой делать». «Уи», — проговорил мой подопечный и направился к двери. «Нет», — сухо отрезала я. «Вести ее мимо кухни и по аллее самоубийство. Я поведу Аракарну через сумрак». Драк на меня задумчиво посмотрел. «Именно», — подтвердила я его мысли, которые без сомнения читались на умной мордахе. «До комнаты тебе придется идти самому. Но ты не бойся, я буду рядом, просто в сумраке. Я буду тебя видеть и слышать». Драк хмыкнул и смело голову приподнял. «Мой чудесный малыш». Я повернулась к Аракарне. «Ты слаба, поэтому мне придется тебя нести. Иначе сумрак последнюю силу из тебя вытянет». Чудовище кивнуло всеми тремя головами. Я одобряюще посмотрела на своего Драга и произнесла. «Тогда идемте. Прямо до комнаты, никуда не сворачиваем. Слышал, Хейвин?» Он отдал мне честь и направился по коридору. А мы с Аракарной вошли в сумрак.